после этого Гул, если попросту не откажет в общении чужаку, рискнувшему использовать тайный язык, наверное, заговорит на основном английском наречии. «Все правильно», — прошептала Аннабель и снова превратилась в жаркую сицилийскую волну. Утро было другим. Утром Аннабель отдала Джи два больших конверта и сказала ему, что если с ней случится плохое, то надо послать один конверт ее знакомому журналисту, а другой по адресу известному ЦРУ. Утром Ганнибалу показалось, что в Уганде зябко, как на Урале. Он собрался с духом и отдал Джи маленький конвертик и с тем же предисловием попросил его послать весточку неким московским знакомым, которым на самом деле надлежало оказаться на месте несчастных родителей, потерявших младшего и самого любимого сына. «Вчера я думал, что вы чего-то не понимаете», — уважительно заметил Джи, взвешивая в руке почтовое отправление. «А теперь вижу, что вы просто смелые ребята». Дорога из Кампалы до Эль-Пойнт, длиною в 3,5 сотни километров, оказалась изнурительной. От нее была только одна польза. Она притупила воображение аспиранта Дроздова. Ну и, к тому же, он увидел через окошко в стереоизображении большую передачу из серии «В мире животных» или «Вокруг света». Эль-Пойнт оказалась Элефант-Пойнт, просто перекрестком людской и слоновьей дорог, местом на узеньком шоссе, которое обычно переходят слоны, чтобы спуститься к небольшому озеру. Тут стоял предупреждающий знак с силуэтами слонихи и слоненка. Другой предупреждающий знак, широкий, на двух стояках, торчал из высокой желтоватой травы, метрах в 20 от шоссе. «Этноэкологическая резервация. Вход запрещен, нарушение карается законом». «О, нам туда!» — как бы в приятном изумлении воскликнула Аннабель. Она оставила в джипе свою большую сумку, набитую маленькими библиями, только прихватила из нее 4 томика и сунула их в свой рюкзачок, теперь уже не разноцветный, а пятнисто-маскировочный. Джи оценил ее предусмотрительность с грустной улыбкой. «Бог вам в помощь, ребята!» От души пожелал он и вытянул свою длинную черную руку в сторону недалекого холма, покрытого прозрачно-темным с виду неживым лесом. «Я подожду вас там. Если завтра до 9 утра вы не появитесь, я начну свое сафари со своей пушкой». Оборотная сторона предупредительного щита была чистой. «Делай, что хочешь». Это подбодрило аспиранта Дроздова, и он же с легким сердцем посмотрел вслед егерскому джипу. Тот с опаской пыля быстро удалялся перпендикулярно плоскости щита. «Не оглядывайся», — шептом скомандовала Аннабель, — «у нас нет времени». И вот телепередача вокруг света обрушилась на аспиранта неудержимой волной, и сам он оказался где-то в ее глубине и должен был совсем-совсем затеряться в ней, чтобы его никто не смог заметить на голубом экране. Солнце, клонившееся к закату, лениво допекало африканскую жизнь. Трава таинственно потрескивала. Надвигались и проплывали верхом сквозные кроны деревьев. Туда-сюда перелетали всякие зоопарковские птицы. Волосы Аннабель были уложены по-боевому, в тугой черный пучок. Ее открытую шею, освещенную не каким-нибудь, а вчерашним африканским солнцем, аспирант видел впервые. Маскировочная рубашка вся прилипла к его телу. «Иди точно по моим следам», — один раз переведя дух, сказала Аннабель. «Здесь полно змей». Тонкий холодок пробежал по спине аспиранта и показался ему очень приятным. «Стоп!» Ганнибал не успел затормозить. Наткнулся на Аннабель и почти невольно тронул губами ее смуглую шею. «Пригнись!» Теперь было не очень удобно. «Смотри туда!» Ганнибалу показалось, что вдали среди крон деревьев проносится белое облако. Белые дрозды. Уандиго. Плохой знак. «Они летают кругами, когда кто-нибудь спугнет их», — пояснила Аннабель. «Там не буйвол и не хищник. Там есть дорога, надо обойти стороной». Сумерки начались будто бы сразу. Как только они свернули, трава теперь хрустела почти устрашающе, Аннабель стремительно петляла между деревьями и кустами, как в некоем знакомом ей, но очень непростом лабиринте, и аспирант едва поспевал за ней. И вдруг: «Ах, дерьмо!»